Город спит, но кошмар не дремлет, брат. Провинция в страхе, в петле новостей. Эпидемия разума, пляска теней. Прыгают с крыш, как птицы без крыл. Что их толкает, кто их купил? Шепчут о мозговике, о взгляде из них. Что он здесь, рядом тебе и во мне. Паразит сознание, кукла вот душ. Сеет безумие, правит без нужд. Мозговик, мозговик. Священники в шоке, в каждом взгляде холод жестокой эпохи. Дети рисуют знаки, старцы молчат. Город в карантине, выхода нет назад. Слышишь ли шепот, чувствуешь ли боль? Мозговик приближается, готовься к войне. Герой! Он ждет лишь слабости и трещины в броне, чтобы ворваться в разум, как демон в огне. Мозговик, мозговик, гость. Или есть шанс разорвать эти цепи борьбы? Вспомни, кто ты есть, за что ты стоишь. Иначе мозговик твою душу пленит, как мышь. Мозговик, мозговик, гость из глубины.